Часть вторая. Долги и расплаты. Глава первая. Возвращение. Лето 6421-го. 913-й год. Сказать, что на душе князя Игоря было тяжко, это ничего не сказать. Холодный и по-осеннему заунывно долгий, уже несколько дней подряд льющий дождь не мог отвлечь от черных дум. Жилистое тело князя в промокшей одежде застыло вместе с холодной и пустой душой, которой невероятно противной желчью растеклась горечь поражения, отравляя душу и мысли. Тело онемело и почти не ощущалось. Казалось, если сейчас острым ножом резануть руку, то и боли не почувствуется. Когда вдали обрисовались очертания Киева-града, стало еще горше. Дождь прекратился и прояснил до последней мелочи небосклон. Из-за поредевших туч вышло златокудрое светило, быстро согревая воздух и озябших воинов, подсушивая одежду и ветрило. Упрямая память как нарочно разворошила воспоминания про цветистые паруса на лодьях дядьки Ольга, когда те возвращались из победного похода на Царьград. Горечь поражения стала почти невыносимой. Синие очи Игоря потемнели, как небо в час грозы, а уязвленное самолюбие рвало и терзало душу еще более чем роковой час, когда остатки его дружины выходили из неравной битвы в Итиле. Игорь прикрыл очи, чтобы справиться с накатившим отчаянием. Добре, что воевода Фарлав идет на другой лодье. Видеть сейчас его остановившийся взор, в котором будто в стоячей морской воде отражается миг гибели его сына Айка, еще горше. Как славно все начиналось и какой обернулось потерей, с болью глядя на приближающийся с каждым гребком весел родной град, думал Игорь. Что теперь с той богатой добычей, что лежит в немногих уцелевших лодьях, если большая часть войска осталась на дне великой реки и на берегу мерзкого Итиля? Мало кого из погибших удалось забрать и сжечь на погребальном костре у переволока. А потом, когда после выхода из Дона и Сурожского моря недолго стояли в Корчеве, собираясь силами, настигло новое горе. Пришла весть из Булгарграда, что новгородская дружина почти вся уничтожена булгарами. Из 3000 воинов спаслась едва десятая часть, а могучий богатырь Руяр убит в неравной битве и уже мертвым повешен на дереве. Когда прощались со свинтовидовым воином на переволоке, никто и подумать не мог, что хазары упредят волжских булгар о том, что будут идти новгородцы с великой добычей и малым числом. «Ты, Игорь, попал в ловушку собственной победы. Так бывает с добрыми воинами. Сила и отвага не всегда сочетаются с мудростью», — услышал погруженный в горестные раздумья князь густой голос своего дядьки и наставника Ольга. Игорь даже вздрогнул от неожиданности, столь явственным он был. «Князь не может прилюдно выказывать своих чувств, что бы ни случилось, радость или беда крайняя. Князь всегда надежда и опора. Она должна быть прочной, как булат хоролужный, и устойчивой, как священный дуб». Снова прозвучал голос Олега Вещего, заставив вспомнить, что именно этими словами дядька не раз наставлял их с Олегом-младшим. И опять пошло видение, как он, Игорь, с нетерпением ожидал возвращения конных и ладейных дружин из царьградского похода. А сейчас Олег, наверное, с тем же нетерпением взирает на приближающиеся лодьи. Предстоящая встреча с братом, который начнет зудеть, как он был прав, когда высказался против похода, и лики родных, которые сейчас с надеждой вглядываются в паруса и еще не знают о гибели своих воев. Это терзало душу крепче самой глубокой раны. Жилистые руки князя до боли сжимали ладейный брус, но Игорь того не замечал, стараясь совладать с собой. С пустыми очами сошел он на пристань Почайны. Родичи выживших воинов бросились к своим мужьям, отцам и суженым и тихо плакали от радости. А среди вдов и сирот все более разрастались глубокие и горестные рыдания. Мать Агнияра, стоявшая с младшей дочерью в толпе взволнованных женщин, трепеща от внутренней дрожи, очами и сердцем, и всеми чувствами материнскими, старалась уловить, почуять, узреть среди поредевших киевских воев двух самых дорогих мужчин, своего старшего сына и его восприемного отца Руяра. Расшитый на челе мелким речным жемчугом повойник и накинутый сверху белый женский убрус, украшенный по краю шитьем, прятали некогда золотистые, а теперь наполовину седые волосы Диваоки. Искусанные от волнения уста что-то шептали, но их разобрать не могла даже прильнувшая к материнской плахте светловолосая девчушка лет пяти с огромными, как лесные озерца, очами. Вдруг зерцало очей Диваоки замутились, а сердце, на миг остановив гулкую стукотню, снова забилось радостно и счастливо. «Он, благодарю тебя, Любый, благодарю, Божидар, что сохранил нашего сына!» Срываясь на радостный плач, молвила жена и, крепко схватив за руку дочь, шагнула к лодьям, из которых выходили воины. Дочь растерянно глядела вокруг, не разумея, с кем эта матушка беседу ведет. Мрачный, как и у остальных воинов, лик Агнияра засветился, когда он узрел пред собою мать и младшую сестренку. Он подхватил малышку шуицей, а перевязанной десницей осторожно приобнял мать. «Ты ранен, сынок?» – забеспокоилась Диваока. «Я жив, мамо». Кратко ответил статный начальник личной сотни князя и скосил очи на Игоря, которого никогда не упускал из виду. «А где Руяр?» — спросила Диваока. По враз потемневшему лику сына она прочла страшный ответ. «Руяр погиб», — через силу молвила Агнияр. И синие очи его, так же, как у матери, замутились едва сдерживаемыми слезами. Он крепче обнял сестренку и зарылся в ее пушистых волосах. Князя встречала жена. Ольга, как и прочие женщины, всплакнула, обвив крепкую шею мужа, а он лишь сдержанно приобнял ее. Затем подал руку старшему, который тихо молвил: «Слава Богу, ты жив, брат!» Чуть смягчившись от такой встречи, князь молвил краткую, продуманную за долгую дорогу речь про ратный долг и судьбу воина, которая не всегда к нему благосклонна. Пообещав всем родственникам погибших воев по конам древним выделить из добычи положенную часть, Игорь поспешил в терем, где-то глубоко в душе, опасаясь материнского осуждения и строгого выговора, почти как в детстве, когда совершал что-то недоброе. «Я под вечер приду домой», — тихо проговорил Агнияр, опуская на землю сестренку, и, виновато взглянув на мать, направился вслед за князем. Для воеводы Фарлафа тяжкой была встреча с женой. Голова воеводы, хоть и крепко была перевязана местами пропитавшейся кровью холстиной, гудела и изнутри так давила на очи, что казалось, через мгновение другое черепушка расколется на несколько частей, как перезревший плод от удара о землю. В той последней схватке он еще успел боковым взором заметить, как падает на его голову грубый шишковатый шар хазарского кистеня, каким-то чудом успел отклонить голову, и удар ворожьего воина прошелся несколько вскользь. Воевода, потеряв сознание, рухнул на доски ладейного настила, но остался жив». И вот сейчас у Фарлафа не было нужных слов, да и быть их не могло ни в славянском языке, ни в нормандском, чтобы утешить мать, узнавшую о гибели единственного сына. И невестка Нора с почерневшим ликом, держа за руку ничего не разумеющего, пока в постигшем их горе Свена, глядела на него, Фарлафа, такими очами, что ощущал себя воевода самым виноватым из виновных во всем свете. Кашлянув в кулак, воевода молча потоптался перед замершими, как изваяния, женами. Да и что он мог сказать в свое оправдание после того, как молвил им горчайшие на свете слова? Первой заголосила Нора, за ней поднял крик Свен, только жена молчала, и молчание сие было самым страшным для Фарлафа, голова стала наливаться кровавой тяжестью. Воевода потянул к себе упирающегося Свена, неожиданно для себя зло прикрикнул на него, а потом также сурово цыкнул на женщин. «Пошли домой, слезами горю не поможешь, к тризне готовиться надо». И, подхватив на руки внука, медленным, тяжелым шагом, дабы не расплескать излишнюю боль, двинулся к верхнему граду. Когда в тереме Игорь предстал перед Ефандой, она показалась ему сильно постаревшей. Нет, она не укоряла, только в очах читалась печальная радость от того, что сын вернулся живым, а сколько силы волжбы кудесной она на то потратила, говорили почти сплошь седые пряди ее волос. Вечером, когда они остались с Ольгой одни, Ингард решил после тяжкого дня наконец избавиться от непомерной душевной боли, испытанным много раз способом. Он подошел к жене, вышивавшей у трехсвечного хороса, обнял ее за округлые плечи и стал покрывать поцелуями шею, ланиты, лик, распаляясь, сжал очерченные тонкой сорочкой тугие перси. Ольга напряглась и попыталась ослабить железные объятия мужа. Однако он, не обращая внимания, сгреб жену сильными руками и понес к широкому ложу. Вдруг она, будто тугая тетива, выпрямилась, вырвалась из его объятий, стала на ноги и так сердито и пронзительно глянула на князя, что тот на какое-то время удивленно застыл на месте от ощущения некой силы, которую не может преодолеть. — Ты чего, Олюшка, или не рада, что я живой вернулся? — проговорил он совершенно растерянно. «Ты меня не хватай, как рабыню из какого-нибудь гарема. Небось, привык там в походе к покорности местных дев. Тебе, как князю, разумею, лучших приводили. Так помни, что я из Выбутова полуночного, а не из какого-нибудь полуденного хорезма. Могу и...» «В общем, не смей меня силой брать», — задыхаясь, проговорила Ольга, сердито сверля мужа очами. «Да разве ж я силой? Соскучился по тебе и только?» Начал было Игорь, а потом и сам рассвирепел. «Похоже, ты тут без меня не сильно в кручине сохла. Видать, было с кем от тяжких дум отвлечься. Я даже догадываюсь, с кем. «Узнаю точно, убью обоих!» — выходя из себя, вскричал князь. «А я, коли прознаю, сколько тебе арабских да хорезмийских рабынь доставляли, слово даю, с копцом сделаю, как только крепко заснешь!» Свирепея не менее Игоря сверкнула серо-голубыми очами, будто небесными молниями гордая Ольга. Какое-то время они, сжимая кулаки и играя желваками, глядели друг на друга. Князь понял, что супруга не шутит, и, коли что, угрозу свою исполнит. Такого позора еще только не хватало, с холодком в сердце подумал он. На то мы разошлись. Ольга осталась ночевать в опочивальне, а Игорь, ругаясь и зло бормоча проклятия неизвестно кому, ушел спать в гридницу. Улегся на широкую лаву и накрылся по походному своим воинским плащом с мягкой подкладкой. Не только дрязги с хазарскими купцами занимали головы воевод, темников, да и, пожалуй, всех воинов, вернувшихся из похода. Кто-то шел за советами к волхвам, кто-то горячо спорил, желая понять самому и доказать соратникам, в чем причина столь тяжкого поражения, едва не закончившегося гибелью всех вместе с князем. Волхвы рекут, что не по праве был наш поход, оттого и не помогли нам боги, степенно рек седовласый дружинник, склонив загорелую в шрамах шею и глядя скорбно пред собой, будто прощение просил у погибших соратников. «И то благодарить их надо, что из лап Мары в последний миг наши неразумные головы вырвали, могли и все загинуть, до единого!» — вторил другой, нервно подергивая головой. «К Христу Вседержителю надо было обращаться», — назидательно молвил пожилой воин из варягов. «Ни Перун ваш со Свинтовидом не помогли, ни Вотан с Тором, никто Руяра не спас, а какой был добрый воин!» «Руяр погиб в сражении! Даже враги его за святого воителя приняли и почетом небывалым окружили. Знать по Божьему велению он прямо к Перуну и Свинтовиду в небесную рать попал, как наиболее достойный из воинов», — сердито возразил седой сотник из Киян. «В новгородской дружине христиан было много, и большая часть погибла. Выходит, и Христос не помог». «Оттого и не помог, что не в чести он на Руси, и своего дома Божьего у христиан нету, чтоб люди могли обратиться к Всевышнему», — продолжал свое пожилой варяг. «Верно, среди нас есть те, кои новой веры держатся. Может, коли бы им в самом деле было где своему Богу молиться, не сталось бы такого разору и такой крови великой. Может, коли разом старые и новые боги надежней будет», — рек сорокалетний, быстрый в движениях сотник, бросая по ликам сотоварищей пытливые взгляды. «Голову впервореть иметь надобно, а не на богов пресветлых свою глупость сваливать!» — воскликнул горячий молодой темник. «Мыслимое ли дело жидовинам хазарским поверить? По-другому и быть не могло!» «Верно, брат, речешь, близкая добыча разума лишила. Вот и влипли, что мухи в только что скачанный мед», — согласно прогудел его могучий сотоварищ, до того молчавший и только внимательно слушавший других. «Тише, вон воевода Олег сюда идет», — предупредил быстрый сотник. «Ну вот и добре, что идет», — запальчиво молвил темник. «Он как раз из тех, кто к новой вере принадлежит. Давайте у него и спросим, что о том мыслит». Олег выслушал всех и, поразмыслив, неожиданно молвил: «А давайте, братья, я с князем переговорю. Как он смотрит на то, чтобы и у дружинников христиан был храм в Киеве и возможность молиться по своим канонам? Тогда никто в обиде не будет. «Верно, воевода!» — радостно закивали варяжские воины. «Поговори, непременно поговори!» — приложил десницу к груди пожилой воин. Игорь пока только на людях встречался с Олегом, да и то мельком. Подозрения об отношениях старшего и Ольги скребли душу и уязвляли княжеское самолюбие. Но, с другой стороны, признать, что жена предпочла ему человека на 10 лет старше и ниже по положению, даже самому себе было невозможно. Оттого, когда воевода пришел в терем с разговором о строительстве храма для воинов-христиан, князь не подал виду, а только поглядел тяжким взором из-под нахмуренных бровей. К тому же Олег пришел не один, а вместе с полутемником варяжской дружины Карлом. «У нас в дружине есть воины-христиане. Они хотели бы иметь церковь свою, чтобы, как и большинство русов, Богу своему беспрепятственно молиться», — начал воевода. «Что, грехов, как вы, христиане, речете, накопилось слишком много?» — язвительно перебил князь. «Так вы поменьше грешите», — молвил, глядя прямо в очи Олегу Игорь. Воевода взгляда не отвел. Школа отца держать взгляд и делать свои помыслы непроницаемыми для других была ему усвоена крепко. Многие родичи сетуют, что не погибших помянуть, ни о здравии живых помолиться не могут, — продолжал свое Олег, — «а сие несправедливо». «Княже, — подключился Карл, бывший германским христианином, — мы все со Руси, и князя Шефот свой всегда положить готовы, и все Чаитильской сколько положили, просто хотели помянуть по фере нашей, помолиться за них». Игорь промолчал, но Олег почувствовал, что князь стал прислушиваться к их словам. «Разумеешь, Игорь, — стал пояснять далее Олег, — самые сильные наши враги ныне — это хазары и кочевники разные. А с жидовинскими и магометанскими богами сподручнее всего Христу разбираться, поскольку обе веры вышли из одного лона иудейского. Однако, если иудеи дороже всего ценят злато, то Христос речет, что не попасть богатому в рай, как не пройти верблюду через игольное ушко. Христос, он на стороне тех, кто по-нашему, по праве живет, — рассудительно вел старший, и Карл согласно кивал в подтверждение. «Видел я в Шарване, Хорезме и иных градах хвалийских христианские церкви. Скажу вам, ничем от синагог и мечетей не отличаются. Напротив, по роскоши византийские церкви побогаче будут. Так что не верится мне в духовность сих святых отцов. Да и ромеи нам такие же друзья, как и хазары», — недовольно молвил князь. «Я отвечал уже нашим дружинникам-христианам, что для них есть церковь на греческом подворье. Там правит службу константинопольский пастор. Не все к ним хотят идти. Многие крещены, пастор римский», — вставил полутемник Карл. Воевода Олег принялся было разъяснять Игорю, отчего одному и тому же Богу молятся по-разному и с разными пастырями, только князь не стал разбираться в подробностях. «Вас-то, христиан, не так уж много, и Бог у вас один, неужто не помиритесь?» – испытующе прищурился он. Олег переглянулся с Карлом, тот развел руками, мол, что остается делать? «Выходит, это будет своего рода соборная церковь, — молвил воевода, — для христиан и византийского и римского обрядов. Только править службу в ней придется по очереди, а сие не совсем удобно». «Разберетесь! — решительно рубанул дланью воздух князь. На то мы сошлись. решили поставить церковь на Подоле, близ ратного стана, чтобы часть служивых варягов и норман утром и на праздники вместо приветствия Хорсу и словословия прочим славянским богам могли ходить на свою молитву. «А пастор хороший у меня уже есть на примете», — молвил Олег. «Витольд, который от каких-то преследований бежал из Моравии сначала к варягам, а потом приехал с ними на Новгородчину. Вот его я и приглашу в Киев, если будет на то твоя княжеская воля». «Ладно, пусть будет сей пастор, коль он вам, христианам, так нужен!» — нетерпеливо махнул рукой Игорь, заканчивая разговор. «Сам же по-княжески мыслил о том, что поредевшую дружину пополнять надобно, и лепше всего собратьями-варягами, из которых происходил и его ободрицкий род. Они с охотой нанимаются на службу, и воины добрые. И коли поставить им церквушку в Киеве, то для дела общего только на пользу».